Сладкая победа. Вест сидел, сложив руки на луке седла, и в оцепенении глядел на пыльную долину. «Мы победили», — бесстрастно произнес Спайк. Точно таким же голосом он мог бы сказать, что они проиграли. Пара оборванных, безжизненно повисших штандартов еще стояла в бывшем лагере. Личное большое полотнище Бетода было сброшено и затоптано копытами лошадей. Лишь покосившийся обветшалый остов торчал над вьющейся дымкой пыли, как обглоданный скелет. Подходящий символ неожиданного падения короля Севера. Полдер горцевал на лошади рядом с Вестом, сдержанно улыбаясь при взгляде на поле битвы, как школьный учитель при виде опрятной классной комнаты. «Каков итог, генерал?» «Потери серьезные, сэр, особенно в авангарде. Но враг был захвачен врасплох, и большая часть его лучших войск была занята штурмом крепости. Когда наша кавалерия двинулась на них, мы преследовали северян вплоть до самых стен. Полностью очистили их лагерь». Полдер наморщил нос, его усы задрожали от отвращения. «Несколько сотен этих дьявольских шанка мы порубили мечами, но большинство ушло через горы на север, откуда, я не сомневаюсь, им уже не захочется возвращаться. Мы устроили северянам такую бойню, что она удовлетворила бы самого короля Казимира. Те, кто выжил, сложили оружие. У нас около 5000 пленников, сэр. Армия Бетода разбита. Разбита!» Он как-то пискляво по-девичьи хихикнул. «Никто не может отрицать, что сегодня вы сполна и по справедливости отомстили им за гибель кронпринца Ладислава, лорд-маршал». Вест сделал над собой усилие и ответил. «Конечно, сполна и по справедливости. Отличная задумка — использовать наших северных союзников в качестве приманки. Смелый и решительный маневр. Я всегда буду гордиться тем, что сыграл в этом деле свою неприметную роль. Знаменательный день для войск Союза. Маршал Берр гордился бы нами, увидев это». Вест не ожидал когда-либо услышать похвалы себе из уст генерала Полдера. Но вот великий момент настал и не доставил никакого удовольствия. В этом сражении Вест не проявил личной храбрости, не рисковал собственной жизнью. Он ничего не сделал, только приказал атаковать. От долгого сидения в седле он заработал болезненную ссадину, чувствовал себя разбитым, его челюсть ныла, потому что он постоянно стискивал зубы от волнения. Даже для того, чтобы заговорить, требовалось приложить усилия. «Сам Бетод убит или взят в плен?» «Что касается высокопоставленных пленников, сэр, ничего не могу сказать. Возможно, его захватили наши северные союзники». Полдер издал нервный смешок. «В этом случае я сомневаюсь, что он надолго задержится с нами, лорд-маршал. Не правда ли, сержант Пайк?» Ухмыляясь, генерал провел пальцем по животу и прищелкнул языком. «Не удивлюсь, если они ему выпустят кишки. Разве не так поступают варвары? Выпотрошат и все». Вест не увидел в этом ничего смешного. «Позаботьтесь о том, чтобы пленные получили пищу и воду, чтобы раненым была оказана вся возможная помощь. Как победители мы должны проявить милосердие. Кажется, именно так должен говорить военачальник после сражения». «Совершенно верно, лорд-маршал». Полдер энергично отсалютовал, как идеальный пример послушного подчиненного, развернул лошадь, пришпорил ее и ускакал. Вест сошел с коня, помедлил, собираясь силами и духом, потом устало двинулся пешком в долину. Пайк следовал за ним, держа меч наготове. «Осторожность не помешает, сэр», — сказал он. «Нет», — пробормотал Вест, — «не думаю». Длинный склон был усеян людьми, мертвыми и еще живыми. Тела всадников Союза лежали там, где упали. Лекари оказывали помощь раненым. Руки по локоть в крови, лица нахмуренные, суровые. Несколько человек сидели и плакали, возможно, о павших товарищах. Другие, застыв в оцепенении, неотрывно смотрели на собственные увечья. Остальные стонали, всхлипывали, взывали о помощи, просили воды. Кто-то спешил ее поднести. Последнее для умирающего проявление заботы и доброты. Длинная процессия мрачных, молчаливых пленников тянулась по долине вдоль каменной стены. За ними зорко следили солдаты Союза верхом на лошадях. Поодаль виднелись горы брошенного оружия, груды кольчуг, штабеля испещренных рисунками щитов. Вест медленно шел по бывшему лагерю Бетода, который после получасового яростного боя превратился в скопище всевозможного хлама, разбросанного на голых камнях и твердой каменистой земле. Скрюченные тела людей и лошадей лежали вперемешку с растоптанными остовами палаток, кусками разодранного холста, поломанными бочками, разбитыми ящиками, посудой, инструментами, оружием. Все втоптано в вязкую влажную землю, отмечено грязными следами лошадиных копыт и солдатских сапог. В самой середине этого хаоса обнаружились странные островки покоя, где все осталось нетронутым, как было до начала атаки. Котелок висел над тлеющим костром, внутри кипело тушеное мясо. Несколько копий были аккуратно прислонены друг к другу. Рядом стояли походная табуретка и точильный камень. Три скатанные солдатские постели образовывали правильный треугольник. Безупречно сложенные одеяла лежали в головах. Все аккуратно и опрятно, за исключением человека, распростертого поперек. Содержимое его пробитого черепа забрызгало бледную шерстяную ткань. Чуть поодаль офицер Союза опустился на колени в грязь, обнимая голову другого офицера. У Веста сжалось сердце. Он узнал обоих. На коленях стоял его старый друг лейтенант Бринт, а бездыханно лежал его старый друг лейтенант Каспа. Весту вдруг нестерпимо захотелось уйти, пройти дальше, не останавливаться, притвориться, что не видит их. Но он заставил себя приблизиться. Во рту собралась горькая слюна. Бринт поднял голову. На его бледном лице блестели влажные полоски слез. «Стрела», — прошептал он. «Случайный выстрел. Он даже не вытащил меч». «Не повезло», — мрачно проговорил Пайк. «Не повезло». Вест опустил глаза. «В самом деле, не повезло». Насколько он мог видеть, в бороде Каспы под челюстью застряла сломанная древко стрелы, но было удивительно мало крови. Лишь несколько капель разной формы и величины, брызги грязи на одном рукаве мундира и больше ничего. Несмотря на то, что глаза Каспы смотрели куда-то в бок, в пустоту, Вест не мог отделаться от чувства, что павший воин глядит прямо на него. Какой-то обиженный изгиб губ, суровая, как обвинение, морщина между бровей. Вест уже хотел принять его вызов и потребовать объяснить, что, собственно, Каспа имеет в виду, но потом одернул себя. Этот человек был мертв. «Надо послать письмо», — пробормотал Вест, беспокойно шевеля пальцами. «Сообщить его семье». Бринт жалостливо шмыгнул носом, что почему-то показалось Весту раздражающим. «Да, письмо». «Сержант Пайк, за мной». Вест больше не мог оставаться здесь ни минуты. Он отвернулся от своих друзей, одного живого, другого мертвого, и зашагал вперед по долине. Он очень старался не думать о том, что если бы не его приказ атаковать, один из самых приятных и безобидных его знакомых остался бы в живых. Нельзя стать полководцем, не имея некоторой доли беспощадности, это верно. Но быть беспощадным нелегко. Вместе с Пайком они перебрались через разрушенный земляной вал и затоптанный ров. Долина постепенно сузилась, высокие каменные пики наступали с обеих сторон. Здесь было еще больше трупов. Мертвые северяне, дикари, такие же, как в Дунбреке, и Шанка валялись повсюду на изрытой земле. Теперь Вест мог видеть стену крепости, едва отличавшуюся от мшистого бугорка в общем ландшафте. У подножия скопилось еще больше убитых. «И они продержались 7 дней», — пробормотал Пайк. «Похоже на то». Единственный вход в крепость представлял собой грубую арку в центре крепостной стены. Ворота были выбиты и лежали на земле. Три странные фигуры виднелись внутри. Подойдя ближе, Вест с неприятным ощущением понял, что это такое. Три человека, повешенные за шеи на веревках, спущенных со стены. Их безвольно обвисшие ноги болтались на высоте груди Веста. Вокруг собралось довольно много угрюмых северян, смотревших на свисающие тела не без удовлетворения. Один из них повернулся и с особенно жестокой усмешкой глянул на Веста и Пайка, когда те приблизились. «Ну-ну, неужели это мой старый дружище Бешеный?» — произнес Черный Доу. «Немного опоздали к празднику? Ну, вы, ребята, всегда медленно двигаетесь». «У нас были трудности. Умер маршал Берр». «Вернулся в грязь? Ну, он попал в хорошую компанию. Много достойных людей ушли за прошедшие дни. Кто же теперь за вождя?» Вест глубоко вздохнул. «Я...» Доу рассмеялся. Вест смотрел, как он смеется, и чувствовал легкую тошноту. «Ха-ха-ха! Большой вождь Бешеный! Знаешь что?» Доу выпрямился и изобразил, как отдают честь в войсках Союза. Тела повешенных медленно покачивались за его спиной. «Ты должен познакомиться с моими друзьями. Они все тоже большие люди. Вот это Грендель Бадун. Он давно воевал за Бетода. Он поднял руку и толкнул одно из тел, раскачивая его. Вот это Белобокий. И тебе не найти лучшего парня, если надо истребить целые племена и забрать себе их земли. Он толкнул следующее тело, заставив его вертеться на веревке, как веретено. Ноги висельника болтались из стороны в сторону. А вот это Малорослик. Самый жестокий гад из всех, кого я в жизни вздернул. Последний мертвец был изрублен почти в мясо. Его позолоченные доспехи изрядно потрепались, покрылись вмятинами. Большая рана зияла в груди, всклокоченные седые волосы были перемазаны кровью. Одна нога отрублена до колена, под телом скопилась лужа крови. «Что с ним случилось?» — спросил Вест. «С малоросликом?» Огромный толстый крум Мох и Фейл стоял в толпе рядом. «Его порубили в сражении, когда он боролся с последним из противников. Вон там». «Да, так и было», — сказал Доу и улыбнулся Весту еще шире обычного. «Но это не причина, чтобы не повесить его, я считаю». Крум Мох грубо захохотал. «Нет причин». Он с улыбкой смотрел на три тела, поворачивающиеся на скрипящих веревках. «Они отлично выглядят, когда вот так развешаны. Говорят, с виселицы видно всю красоту мира». «Кто говорит?» — спросил Вест. Крум Мох пожал могучими плечами. «Они?» «Они?» Вест подавил тошноту и прошел между повешенными в крепость. «Это просто кровожадная толпа». Ищейка снова потянулся за фляжкой. Постепенно пьянее он чувствовал себя лучше. «Ладно, давай закончим с этим». Когда Молчун воткнул иглу, он сморщился, скривил губы и со свистом втянул воздух сквозь зубы. Заметное покалывание и пощипывание прибавилось к тупой ноющей боли. Игла прошла сквозь кожу и вытянула за собой нитку. Рука ищейки заболела сильнее. Он сделал еще глоток, качнулся назад, затем вперед, но это не помогло. «Черт!» — прошипел он. «Черт, черт!» Молчун взглянул на него. «Лучше не смотри». Ищейка отвернулся. Перед ним тут же возник мундир союзной армии. Красная ткань среди коричневой грязи. «Бешеный!» — прокричал Ищейка, улыбаясь вопреки обжигающей боли. «Рад, что вы сделали это. Очень рад». «Лучше опоздать, чем не прийти совсем». «От меня не услышишь ни слова против, точно». Вест мрачно посмотрел на Молчуна, зашивавшего Ищейке руку. «Ты в порядке?» «Нормально. Тул погиб». «Погиб?» Вест уставился на него. «Как?» «Ну, это же сражение. Мертвецы заставляют думать о себе». Он обвел вокруг себя рукой, в которой держал фляжку. «Я сидел здесь и думал, что я мог изменить. Остановить его, не позволить спуститься по лестнице. Или пойти вместе с ним и прикрывать его спину. Или заставить небо рухнуть на землю. Или еще что-то невероятное. Ничто не помогло бы ни мертвым, ни живым. Однако я все равно думаю об этом». Вест угрюмо смотрел на изрезанную бороздами землю. «Возможно, в этой игре не бывает победителей». «А, черт!» — вскрикнул Ищейка, когда игла снова впилась ему в руку и отбросил пустую фляжку. Она со стуком упала на землю. «Да, во всем этом чертовом деле нет победителей. И к черту его, слышишь?» Молчун вытащил нож и обрезал нитку. «Пошевели пальцами». Всю руку разрывало от боли, когда он сжимал пальцы в кулак, но Ищейка заставил их соединиться и застонал, когда они плотно сошлись вместе. «Годится», — сказал Молчун. «Ты счастливчик». Ищейка с горечью оглянулся на следы побоища вокруг. «Так выглядит счастье. Я всегда хотел знать». Молчун пожал плечами, отрывая кусок ткани, чтобы сделать перевязку. «Бетот у вас?» Ищейка поднял глаза на Веста, приоткрыв рот. «А должен быть?» «Пленников много, но его среди них нет». Ищейка повернул голову и с отвращением сплюнул в грязь. «Ни его ведьмы, ни наводящего ужас, ни разжиревших сынков». «Думаю, они уже скачут в Корлеон так быстро, как только возможно». «Очень может быть». «Я думаю, он попытается снова собрать силы, найти новых союзников и подготовиться к осаде». «Не удивлюсь, если так». «Мы должны двинуться за ним, как только разберемся с пленниками». Ищейку внезапно охватил приступ безнадежности. «Клянусь мертвыми, Бетот удрал». Он рассмеялся, но чувствовал, что слезы вот-вот потекут у него из глаз. «Когда же этому придет конец?» Молчун закончил накладывать повязку и крепко стянул ее. «Готово». Ищейка, обернувшись, пристально посмотрел на него. «Готово? А у меня, кажется, никогда ничего не будет готово». Он протянул руку. «Поможешь мне, бешеный? Мне надо похоронить друга». Солнце опустилось низко, когда они положили Тула в землю. Оно едва выглядывало из-за горных вершин и золотило края облаков. Хорошая погода для похорон хорошего человека. Они тесно сошлись вокруг могилы. Множество других воинов хоронили рядом. Отовсюду слышались горькие слова, шепот и плач. Но Тул был любим всеми, поэтому людей собралось немало. А рядом с Логином было пусто. Ни души. Как в прежние времена, когда никто не смел занять место рядом с ним. Но Логин не винил их. Он бы сам сбежал, если б смог. «Кто хочет сказать?» — спросил Ищейка, оглядывая бойцов одного за другим. Логин уставился на собственные ноги, не имея сил встретиться с Ищейкой взглядом или вымолвить слово. Он очень смутно помнил, что произошло во время сражения, но мог догадаться. Догадаться по тем обрывкам, что сохранились у него в памяти. Он посмотрел вокруг, облизнув разбитые губы. Если кто-то еще и догадывался, то держал это при себе. «Никто не хочет сказать хоть что-нибудь?» Снова спросил Ищейка хриплым голосом. «Лучше всего я скажу, черт побери!» Черный Доу сделал шаг вперед. Он окинул собравшихся долгим взглядом. В особенности долго он смотрел на Логина, как показалось Девятипалому. Скорее всего, это беспокойство сыграло с ним шутку. «Тулдуру грозовая туча!» — проговорил Доу. «Вернулся в грязь. Мертвые знают, мы с ним не всегда ладили. Спорили по пустякам. Наверное, виноват был я, ведь я очень упрямый парень. Теперь жалею об этом, но уже слишком поздно». Он прерывисто вздохнул. «Тулдуру. Любой человек на севере знал это имя и произносил его с уважением. Даже враги. Он был из тех парней, которые дают нам надежду. Да, я так думаю. Они дают надежду. Ты хочешь быть сильным, ты хочешь быть храбрым, ты хочешь, чтобы все шло правильно и надлежащим образом, как положено истории». Он кивнул на комья недавно выкопанной земли. «Ты возвращаешься туда, Тулдуру грозовая туча. Ты не увидишь треклятого будущего. Меня стало меньше, когда он ушел, и то же самое касается всех вас». Доу повернулся, отошел от могилы и скрылся в сумерках, опустив голову. «Всех нас стало меньше», — пробормотал Ищейка, неотрывно глядя в землю. В его глазах блестели слезы. Хорошие слова. Они все были убиты горем, каждый из них, кто стоял вокруг могилы. Вест, его денщик Пайк, Трясучка и даже Молчун. Все убиты горем. Логин хотел бы чувствовать то, что чувствовали они. Он хотел плакать, горевать о смерти хорошего человека, о том, что он сам, вполне возможно, виноват в этом. Но слезы не шли. Он мрачно смотрел на свежую землю, пока солнце не скрылось за горами и в крепости не стало темно, и совершенно ничего не чувствовал. «Если ты хочешь измениться и быть другим, новым человеком, ты должен оставаться в новых местах, делать что-то новое с новыми людьми, которые не знают, каким ты был прежде. Если ты вернулся на старую дорогу, кем еще ты можешь быть, кроме как тем же самым прежним человеком? Надо смотреть правде в глаза». Он притворялся, что стал другим, но это было вранье. Самое жестокое и дурное вранье, если говорить до конца. Он обманывал самого себя. Он — девять смертей, это факт. Он изворачивался, увиливал, хотел стать другим, но избавиться от себя не мог. Логин хотел что-то чувствовать, но девять смертей не заботит ничто.